Вертушка. Как раз смотали антенну, поднялись на 500, только что доложились на корабль. И вот тебе. Вертолет потух внезапно. Вот так раз и все, даже не моргнув аварийными огоньками. Не горел ни один светодиод или лампочка. Харебову вообще показалось, что все. Авторотации, приводнение, хорошо если мягкое. Но сквозь наушники продолжал проникать свист лопастей и движка. Сразу от неожиданности замерев, стараясь не делать резких движений в управлении, майор убрал руку с коррекции шага лопастей и чуть осторожно дал легкого крена. Машина слушалась. Руки вроде чувствовали какую-то тягучесть в управлении, а может это так, составляющая предвзятости в нештатной ситуации. Потому что обстановка действительно располагала едва ли не к панике. И действительно, гидроусилители привязаны к электрике вертолета. А если она вот так напрочь отрубилась, то вообще можно ожидать выпадания всей кинематической цепи. А поэтому, пока слушается и цепляется за воздух, надо срочно искать место посадки. Сразу сориентировался на маячивший левее атолл в паре километров, полого кинув машину вниз. «Командир, а что это с нами?» Голос штурмана-оператора звучал на удивление буднично. Или удивительно буднично. У лейтенанта перед носом был выносной монитор, который продолжал светиться, вероятно, обладая собственными аккумуляторами. «У меня сигнал пропал», — поднял он, наконец, глаза от экрана, и тут только сообразил, что с машиной что-то не так. «Ёк-макарёк!» Атолл быстро наплыл в лобовом блистере, белея прибоем, увенчанный торчащими пальмами, взвился почти белым коралловым песком под упругой подушкой лопастей. А при посадке огни на приборах все же блымнули. А значит, все не так хреново, как показалось вначале. Пришел к выводу Харебов, выключая зажигание, не спеша пока выскакивать из машины. «Что делать-то будем?» Лейтенант тоже как-то завис, не торопясь двигаться. «Аварийный будем посылать?» «Да погоди ты!» Майор попробовал оживить машину, пощелкав и даже постучав по консоли. Хотелось еще потискать приборы, но услышал наплывающий звук реактивных самолетов, замолчал, пытаясь что-то разглядеть через остекление. Потом уверенно сдвинул дверь. «Давай сложим лопасти, нарубим пальмовых веток и замаскируем машину. Хрен его знает, сколько тут еще проторчим». Среди пальм молодая поросль, поэтому справились быстро, не изображая из себя папуасов за кокосами. Пока возились, обстановка изменилась. «Смотри». На месте стычки с подводными лодками появилась пара вертолетов, как сытые утки, сев прямо на воду. Сверху их прикрывала двойка самолетов. «Кинги и корсары», — опустил бинокль штурман. «Наверняка скоро и филюгу типа фрегата подгонят. Иначе как они будут своих утопленников вытаскивать?» «Да, аварийку нам пока втыкать нельзя. Вмиг запеленгуют. И тогда жди гостей». Харебов отошел в сторону к самой воде, оценивающе взглянув на прикрытый ветками вертолет. «Вроде незаметно». И, вернувшись, вжикнул молниями, окончательно стаскивая с себя комбинезон. «Ну и жарище! Полезли в потроха разбираться!» Упарились окончательно. Вроде бы и дополняя друг друга, лейтенант, нетерпеливо пытаясь влезть везде и сразу, Харебов медленно и вдумчиво, стараясь вникнуть, но, промудохавшись больше часа, так и не нашли причину. Периодически выглядывали, как обстоят дела у амеров. Там работа тоже шла основательная, ширясь оранжевыми плотиками. «Ты смотри!» – лейтенант схватился за бинокль, хотя и так было видно. Среди оранжевого выполз черный горб – субмарина. «Сплыла!» Харебов теперь тоже внимательно разглядывал в бинокль. Подводная лодка была явно скособочена с дифферентом на корму. «Не добили, сволоту! Как-то быстро они ее вытащили!» «Скорее сама, продулись и нашли нужную плавучесть». Майор с тревогой поглядел на наручные часы. «Быстрее бы уже убрались, пока буксир подгонят. Горючки у нас фигня осталась. Коробочка наша еще час, если на полном, и все, не догоним». «Нас уже запрашивали». «Естественно. Давай дальше ковырять». Харебов кряхтя полез внутрь вертолета. Американцы проблему буксировки решили быстро. Рядом с потерпевшей всплыла вторая подлодка, завели концы и медленно почапали на Норд-Ост. А сикорские, как назло, болтались на воде еще около часа. И, наконец, прибрав за собой по одному, поднялись в воздух и ушли. «А эти-то в другую сторону». Выползли на очередной перекур. «И самолеты туда уже уходили. Думаешь, там авианосец?» «Думаю». Харебов смочил платок водой, протер шею. «Я вот что думаю. Не там мы ищем. Тут РТСники полазили, это когда я к Пасхе летал. Вот они, наши люксы мудрые, чего-то и напортачили. Ща еще раз поглядим, если уж нет, выйдем по аварийке на корабль». Лампочки мигнули, наконец. Методом тыка отыскали, тут же за голову взялись. Жгут незабандаженных силовых проводов пережало, перетерло, закоротив. «Как мы теперь концы найдем?» «Не боись, они все разного цвета. Давай в темпе». С неба загудело. Выскочили наружу, задрали головы. В голубизне примерно на 3000, сомкнутые строем не меньше 20 самолетов. «Ты понимаешь?» – голос лейтенанта прозвучал сухо. Закашлявшись, он схватил флягу и, жадно хлебнув, брызнул недопитым. «Наших надо предупредить. А то они там дурни и без нас все увидят. Кому мы сейчас, конечно, до ума доведем, но, по моим подсчетам, Петя уже на 200 отмотал. У нас экономичная 1500, если эти тут так кружить будут. В общем, сам понимаешь, вертушка против истребителя не играет». Полчаса. Последние скрутки, изолента. Проверили в норме. Лейтенант за радио уселся. «Послушаю, Петра словлю». Быстро настроившись, показал большой палец. «Нас вызывают. Рискнем?» «Подожди, пока молчим». Харебов нервно курил в очередной, наверное, сотый раз, посмотрев на часы. «Сейчас они обратно пойдут. Ты по частотам побегай. Может, удастся отследить трассы пролетов палубников по радиообмену в сетях управления АУК». Самолеты возвращались. Темные точки появились над водой. Сначала показалось мало их. И обрадовались, дескать, наваляли наши. Но потом разглядели еще с десяток эшелоном выше. «Они на открытой волне треплются», — сообщил сосредоточившийся штурман. «Что говорят?» «Да жаргоном каким-то. Хрен поймешь этот американский английский. Вроде координаты все время повторяют, и Mayday. И кто-то хвалится, что влепил пирату ракету». «Суки». Бинокль хорошо приблизил тех, которые шли невысоко. Довольно близко, не более километра, подставив борта под кратность. «А это фантомы». «Вижу. Смотри, дымит». Один F4 покачивало. Из-под хвоста, где у него сопло, периодически выстреливало черным. Подраненную машину сопровождали двое по обеим сторонам. «Очень трогательно», — съязвил Харебов. «Ёж, катапультнули». Расцвели два полосатых купола, зависнув. Брошенный фантом моментально клюнул вниз, вздыбив фонтан брызг на прощание, заваливаясь, махнул над волнами крылом и канул. Два других легли в вираж и, дождавшись приводнения коллег, мотанули вслед высотной группе. «А вот теперь засекаем время», – азартно засуетился Харебов. «Сейчас они ангела пришлют». Спасательные вертолеты пилоты авианосцев называют ангелами. И можно примерно оценить расстояние до АУГ. «Ты чего задумал?» – сомнение уставился лейтенант. И догадался. «Координаты авианосца?» «Да не будет Терентьев наобум стрелять. И америкосы. Они ж даже в мирное время убегали за дистанцию дальности наших противокорабелок». «А я и не предлагаю по координатам. Хотя при нужде и так можно было бы. Их крыло явно огребло. Mayday еще издалека слали. Авиаматка к своим птичкам на всех парах прет». «Логично?» И сам ответил. «Логично. Так что, может, и достанем». «Давай пока лопасти разведем. Только вот лапы у елей пусть пока повисят, подрожат на ветру. Маскировка еще понадобится. 48 минут. Кинг. По-моему, на максималке шел. Отлично. Харибов едва ли не потирал от предвкушения руки. Руки были заняты биноклем. Вертолет с авианосца точно вышел на аварийный маячок, опуская хвост, тормозясь. Летчиков поднимал на тросе, не мучаясь приводнением. 15 минут и уже уходил обратно. «Все-таки выучка у Янки, будь здоров», — оценивающий с налетом досадной зависти заметил лейтенант. «Денег у них, будь здоров. Все, от винта, скидывай листву». Машина завелась с полпинка. Погрели слегка, скорее не движок, а протестировав на скорую руку, и рванули вверх. Внизу уже стемнело, но, поднимаясь выше, снова ловили солнце у края горизонта. «С какой высоты будем работать?» Лейтенант гонял РЛС в пассиве. «Все по инструкции. Цель типовая, АУК с ордером на пределе дальности. Я в режиме П плюс В уже что-то фиксирую. Еще 300 и втыкай». Взяли сразу. Ордер, ближе и дальше жирную блямбу авианосца. И еще что-то маячило на удаление. Вышли на связь с Петром и сразу настроились на МРСЦ «Успех». МРСЦ – морская система разведки и целеуказания. Данные пошли. Камов завис, лупцуя РЛС-кой в сторону АУК, снимая широкий участок, передавая изображение в реальном масштабе времени на крейсер. Сидели собранные, напряженные, вглядываясь через блистер. Бесполезно, расстояние и липкое марево съедало всю перспективу. «Подтвердили прием, берут в работу. Отлично!» «Думал, после авианалета Терентьев не ухватится за возможность ответить?» «Командир хочет довести нас всех домой». «Вот поэтому и ударит. Вопрос, сколько мы тут продержимся. Запеленгует нас, как пить дать».